Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Компания vivus.ru. Меня зовут Елена Юрьевна. Могу услышать Ирину Игоревну? Слушайте. Ирина Игоревна, звонок у нас с вами ведется в записи по договору вашего займа. Заем вышел на просрочку. Когда планируете расчет производить? Пока не планирую. То есть отказываетесь от оплаты за должность? Не, ни в коем случае. А почему не планируете? По какой причине? Потому что денег нет. Так это длится уже третью неделю. Угу. И может длиться еще неограниченный срок. Тогда фиксируем уклонение от оплаты, будем принимать решение. На каком основании вы фиксируете уклонение? На основании того, что вы нарушаете условия договора, не несете ответственность за свой финансовый долг. Так вы будете за меня принимать решение, да? За вас будем принимать решение, да, мы вправе. Мы требуем свои денежные средства, отлично. Вы нам Вы можете за меня даже заплатить, я не против. Нет, мы за вас платить не будем. Жалко. Платить будете вы по своим финансовым долгам. Конечно же, буду обязательно. Да, конечно. Угу. Только, очевидно, вы не понимаете серьезность ситуации. Серьезно, да? Все серьезно, не шутки. Да, нет, ситуация серьезная. Угу. Я поняла. Конечно. Отказ от оплаты зафиксирован. До свидания. А где же я отказывалась? Подождите. Вы уклоняетесь от оплаты. Где же я уклонялась? Вы не оплачиваете дату оплаты телефонного разговора. Называйте. Я только под эту, я не слышу под диктовку. Даты оплаты. Девушка, вы мне кажется немножечко уклонение хамите от сейчас. Оплаты. Вам не кажется, где что хамство? Вы хамите? Где, ну, где вы, мне хамство, кажется, что вы где, сейчас... Ирина Игоревна? Давайте кажется... так, вы ознакомьтесь сначала с определением так, хамства, что значит. Закрыла свой рот, значит, положила трубку и идешь нахер вместе со своим вивусом, поняла меня? Ирина Игоревна, это ты меня поняла? Говно. Нет, я буду так общаться с таким говном, как ты. И с тобой нормально люди разговаривают, ты, блин, альфа-самку включила, Игоревна. Пытаешься там чего-то доказывать. Ирина Игоревна, воспитание... Что такое? В другом месте, в кругу нахер иди. Тех нахер. Людей, которые вас воспитывали. Нахер иди. Вот прямо сейчас вешай трубку и иди. Уклонение от оплаты зафиксировано. Да. Да, зафиксирован поход нахер. А, нет, вешай трубку не буду. А что, нет функции выключить микрофон в вивусе? Здравствуйте. Это звонок от компании «Ник Кредит». Звонок является бесплатным для вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Ник Кредит», Комаров Анатолий, сотрудник юридического отдела. Бывает. Оксана Васильевна, вы контактные данные не меняли в договоре займа? В смысле? А, ну, проживайте там же, это работа. Да, приезжайте. Ага, да. Так, я вас понял. А по поводу задолженности, когда собираетесь оплачивать? Ну, приезжайте, оплачу. Приезжать нам? Ну, да. А зачем? Ну, вы же сейчас, когда спрашивали у меня про адрес проживания, вы же пытались смотивировать меня на оплату теми, с той скрытой угрозой, что вы якобы приедете и что-то там сделаете. Правильно? Но, это но не прокатило. Это не моя фантазия. Это малыш. Ваша больная фантазия. А, да. Больная фантазия у меня. Хорошо. Конечно. А у тебя что больное? Что у тебя болит, крошка, что ты звонишь и трахаешь мозг людям? Что у тебя болит, если ты звонишь и трахаешь мозг людям? Я плачу, Оксана Васильевна. А у тебя я тоже долги, знаю, да? Делает, у тебя тоже долги. И в какие время? Тоже долги, да? Вы ты по ним платишь? Все... У меня нет долгов. Ты только что сказал, что я по долгам плачу. Это... Ты платишь потому по долгам, что значит, выплачены. У тебя есть долги, а потому уже выплачены. Выплачены. Ты путаешься, конечно, в показаниях. Только что же говорил, что платишь по долгам. Мы где? Я на допросе. Да, представляешь? На допросе. Конечно. Да. Миллионы хорошо. Людей на секундочку сейчас тебя слышат в прямом эфире, поэтому будь внимателен в своих суждениях. Хорошо. Да. Оксана Васильевна, вы не собираетесь, да, как я понял, погасать? Конечно же, собираюсь, мой холёсый. Конечно же, собираюсь. Как только раз на горе свистнет, так сразу же и произойдет. Так, я вас понял, на данный момент я отказ от оплаты. Да где же я отказывалась? Ну, потому что требования вы не выполняете. И что? Ну я же не отказывалась, мой хороший. Не отказывалась ни разу. Не выполняю. Я сказала, буду платить, буду... Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка Тинькофф. Пожалуйста, не кладите трубку, мы звоним с целью помочь. Отдел предоставления льготных условий. Отдел предоставления льготных условий говорит, что у меня благоприятный день. Немного терпения. Немного терпения. И все узнаете сами. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Юлия Владимировна, и я звоню с целью сделать предложение по обслуживанию счета, которое делайте. Есть ограниченный срок. Наталья Александровна, вот с вами уже все, вижу, общались неоднократно сотрудники, почему-то никак не можете с ними договориться. А в чем проблема? А потому что никто не делает предложение. Ну, соответственно, прежде чем предложение сделать, надо же понимать, все-таки, о чем мы идем, правильно? Это не соответственно, вижу, одно что... второму не соответствует. Я говорю, что плане? Если вы хотите делать предложение, делайте. Если вы хотите уточнять информацию, то лучше нам прямо сейчас завершить разговор и не тратить ни ваше, ни мое время. Наталья Александровна, ну я думаю, вы прекрасно понимаете, скажем так, процесс. То есть, вы меня услышали? Одно вытекает из другого. Вы меня услышали? Я вас услышала. Ну вот, давайте, делайте выводы, пожалуйста. Я напоминаю, что если в ваших интересах выйти из ситуации с банком на добровольной основе, скажем так, и в ближайшее время без каких финансовых потерь, переплат. Не получится так. Я адекватно воспринимаю действительность. Без финансовых потерь и переплат уже не получится. С того самого момента, когда я взяла кредит в банке. Поэтому... Замечательно. Вот смотрите, вопрос в чем? Никаких вопросов. Никаких вопросов. Никаких вопросов вы задавать не будете, а я отвечать на них не буду. Потому что, во-первых, вы звоните с мобильного телефона. Во-вторых, вы не назвали свою фамилию и должность. А, в-третьих, я не распространяю свою личную информацию по телефону незнакомым женщинам. Наталья Александровна, вот я лично с вами, кстати говоря, общалась. Вот абсолютно те же вопросы. Во-первых, я напоминаю, что представители банка вправе звонить своим клиентам, в том числе с мобильных номеров, закон этого не запрещает. Запрещает. Во-вторых, я напоминаю, что сотрудники банка обязаны звонить по 230-му, молчать и слушать. По 230-му федеральному закону сотрудники банка должны звонить клиентам с номеров, которые известны и официально зарегистрированы на компанию. Да, данного номера телефона нет на сайте. На сайте банка Тинькофф данного номера телефона нет. Соответственно, это я просто личный мобильный чей-то. Вот и все. IP-телефония с предоставлением бесплатного. Запрещено использовать IP-телефонию. В курсе, нет? Наталья Александровна, на сегодняшний момент, я еще раз напоминаю, это имеет никакого отношения к разговору это о вашей имеет задолженности. Огромнейшее отношение. Я вам поясняю, что я не буду отвечать на вопросы женщины, незнакомой, которая звонит с мобильного телефона, рассказывает про IP-телефонию, которая запрещена в данной сфере. Какие могут быть ответы? Есть возможность проверить, принадлежит ли этот номер банка. У меня нет желания, у меня очень много важных дел. Мое время стоит очень дорого, чтобы я тратила его на то, чтобы звонить куда-то и что-то выяснять. Давайте вы позвоните с официального номера, и тогда мы с вами пообщаемся. Я еще раз напоминаю, Наталья Александровна, что звонок... Я еще раз повторяю, давайте вы позвоните с официального номера, вы не несите херню вот эту ради бога, уже задолбали вот эту чушь. Банк Тинькофф единственный, кто придумал вот эту херотень, другие хотя бы признаются в том, что да, они звонят с мобильных телефонов. Один банк Тинькофф несет вот эту вот херню, мой оператор, все операторы, все мобильные операторы определяют номера мобильных телефонов, если они мобильные, и определяют номера городских, если они городские. Вот эту херотень, вот закройте рот и не несите, ради бога, пожалуйста. Давайте вы не будете так некорректно я общаться. Я буду общаться только некорректно, когда мне говорят херню, а это именно херня, и по-другому это никак не назовешь. Я буду называть вещи своими именами. Ну, звоните хорошо, звоните лично в банк, почему вы этого не делаете? Нахрена мне это надо? Зачем мне это надо? Это в ваших интересах. Вы хотите деньги получить? Чтобы сохранить свою кредитную историю. Что моя это кредитная история испорчена на данный момент так, что ее уже ничего не спасет? Вот этот момент меня интересует в самую последнюю очередь. Честное слово. В декабре месяце вам сторонний банк сделал запрос, значит, вы надеетесь все-таки получить еще какой-то кредит, скорее всего? Это вас не касается. 5 декабря обращаться в какую-то микрофинансовую организацию, возможно, либо в банк. И что теперь? Я вам все-таки предлагаю вернуться к разговору. А я вам предлагаю пойти нахер. Девушка, если вы не понимаете нормальных слов, я вот открыто вам об этом говорю, что идите, пожалуйста, нахер. Давайте я вам одну вещь. Нахер. Я, кстати говоря, вижу коллекторское агентство. Нахер. Есть такой торт замечательный, захер называется. Культурная лексика. А вы вот не захер, а нахер. Ваши вопросы. Так вот, соответственно, сегодня... Слышал меня? Тиньков, тоже безымянная кукушка, нахрен иди, я тебе говорю, отвали от меня, да, никто не будет с тобой разговаривать и договариваться ни о чем не будет. По какой причине конкретно вы, как нахер клиент банков, иди, я тебе говорю. Я тебе говорю, нахер иди. Вам нечего сказать? Мне тебе совершенно нечего. У меня нет ни малейшего желания с тобой общаться. Я на «ты» перешла 40 минут назад. Ты сейчас только очнулась, да? Кстати говоря, скажите такую вещь. А вот у вас компания, в которой вы работали, так, финцентр какой-то, а вы там... О, господи, да что ж за кукушандра такая, а? Ты не понимаешь, что тебе говорят. Тессона, вы понимаете, что переход на оскорбление – это не выход из сложившейся ситуации? Я не хочу с тобой разговаривать, понимаешь? Я понимаю, что у вас эмоции, я понимаю, что у вас выходной пока день, пока эмоции не проявляла еще. Я тебе говорю, что не хочу с тобой разговаривать. Отстань от меня. Наталья, ты неадекваша. Так пригласите оплату, еще раз я вам напоминаю. В суд ходите, Тиньков, и будет оплата через суд. А почему через суд? Объясните. А почему бы и нет? Нет, это, конечно, а законом не запрещено же? Вперед, идите в суд. Так я еще раз напоминаю, Александр, передача дела в суд сумма долга может только увеличиться. За счет, да это держит. Только вам вы сказки такие рассказываете. На самом деле передача дела в суд... Вы обязаны будете оплатить на передача дела в суд только усугубит вашу ситуацию. Это вы эти сказки рассказываете. На самом деле все обратно, наоборот совершенно. Вы уверены в этом? На 100%. Что вы думаете, у меня судов, что ли, не было? При этом каждый месяц вы тратили какие-то деньги с карты, и на сегодняшний момент деньгами вернули те деньги, которые у банка выбрали. Соответственно, на сегодняшний момент напоминаю, что у вас сумма долго растет, значение соответствия тарифного плана. Человеку нужно удовлетворять его желание. Вы бубните, бубните. Да, Александр, да. Да, бубните, бубните. Но не готовы к конструктивному диалогу. Не, почему же? Я очень внимательно слушаю ваш бубнёж. Продолжайте. Нет, диалог у нас должен быть. Диалог, понимаете? Да, прям должен быть. Конструктивный. Может быть, обязан? Ну, с вашей стороны, это лучшее, что вы можете сделать, мне кажется. А, да? Не хотите по электронной почте общаться, но вы же не общаетесь. Ну, я хочу по Почте России. Я люблю письма бумажные, запах бумаги. Знаете, писем. Ой, я прям кайфую. Так классно. А почему от вас тогда ни одного письма в банк? А, от вас? А почему мы должны вам потому что я стеснительная, письма? Может быть. Ну, скорее всего, вам приходило уведомление, просто нет, вам приходило уведомление о том, что банк вправе подать исковое заявление и так далее. Возможно. Это я сейчас еще могу проверить, если вам интересно. Дело в том, что на сегодняшний момент еще раз... Трек номер письма. Мне очень интересно. Трек номер письма называем. В смысле, называем? В прямом смысле называем, открываем ротик и произносим необходимые циферки. Александр, я еще раз напоминаю, что, возможно, вам высылали письмо, возможно, не высылали. Ага, ну понятно, чушь очередная. Значит, несем чушь, конструктивно общаться если не хотим. Не высылали, значит, соответственно, значит, слушаем если не высылали, песню. Скорее всего, еще, ага, поняла вас. Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели и прет вот. Да, вам и что это за предель? Они же не кредит. А, такое нет. Вот кино пожилка. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Компания «Эверест», общинный сектор «Лех Ульян Вячеслав» на разговор записывается. Вы Ирина Игоревна? Ага. Звоним по поводу вашей задолженности перед честным словом. Сумма долга 34 728 рублей. Оплата 14 числа поступает в среду? Ага. А почему? Денег нет. Денег нет, а у кого они есть? Не знаю, у кого платить есть, пусть тот и платит. Ну, платить же ж надо как-то. Платить же ж надо. А у всех денег нет. Ну да. Я говорю, что у них денег нет. Платить же надо. Или вы не собираетесь платить? Или вы уклоняетесь? Я тут смотрю, с вами уже много раз разговаривали, а толку никакого. Все никак не оплачивается. Ирина Игоревна, куда вы пропали? Ничего, я слушаю ваш интереснейший монолог. Слушайте. Угу. Слушайте, оплата это когда поступать будет? Когда-нибудь. Когда-нибудь, это когда? А если вот смотрите, кредитор действует в принудительном порядке, да? И по решению суда, где вы сразу с ним возьмете? Ну, пусть сначала сходит в суд, а потом уже разберемся. Ну, а где вы сразу? Будем решать проблемы по мере их поступления. По мере поступления. Ага. По мере поступления чего не поняла вас? Я говорю, будем решать проблемы по мере их поступления. Ну, а где вы сразу сумму данную возьмете? Да вам-то какая печаль до этого, Эверест? Вы ну, тогда такая, будете вот уже такая. В аналах вечности. Ну, нет, конечно, не говорите глупости. Почему я говорю глупости? На тот момент, когда кредитор пойдет в суд, мы про вас уже давным-давно вместе с кредитором забудем. Потому что вы 3 месяца поназваниваете мне, потом вернете дело обратно кредитору. Потому что не справитесь со своими обязанностями. Вот и все. В общем, не собираетесь, да, выплатить? Вы можете делать какие угодно выводы. Меня это абсолютно нет, не ну, тревожит. Так, а, Ирина Игоревна, адрес прописки... Да-да-да-да-да-да, конечно. Несуществующая военная группа? Эверест. Я так люблю эти сказки. Почему никто никогда ее не видел? А мы как любим, а мы как любим. Почему мы никто никогда не видел выездную группу Эвереста? Что еще раз? Почему никто никогда не видел выездную? А у вас ее и нет, да? Эвереста. А кто же это? А кто же это? А ваш кредитор, Ирина Игоревна. Мой кредитор? Мой кредитор не может осуществлять действия по взысканию просроченной задолженности в тот момент, когда он передал по агентскому договору кому-то 230... Собака с милицией, МЧС, налоговая, органы опеки. Кто еще? Кто еще там приедет? Ой, господи, сказочница. В порядке, Ирина Игоревна. Да я в восторге просто от сказок твоих. Я говорю, в восторге от твоих сказок. Не, я не пью. Я не пью. Не-не-не. Незаметно, Ирина Игоревна. Незаметно? И что? А когда? Ой, напомните мне момент, когда мы на «ты» перешли. Тот самый момент, когда ты начала чушь нести, вот тогда мы перешли на «ты». Я поняла, что серьезно к тебе относиться нет смысла, как и ко всем остальным каловским сотрудникам Эвереста. Какая серьезная женщина. Представляешь? Да, да. Да. Ай-яй-яй, мы вам еще и завтра, наверное, позвоним. О, господи, сейчас это страшно было. Вот сейчас вот было страшно. Нет, я вам просто говорю, поговорите с нашими серьезными... Ой, гляньте, как я вас веселю. Да-да-да, продолжай. Надо с нами, наверное, почаще разговаривать. Почаще, да? Конечно же, звони почаще. Я очень люблю. Я еще сама буду вам звонить. Хорошо. Не переживай. Ой, можно вот, пожалуйста, после 5 вот вообще будет замечательно? Хорошо, договорились. Там это, Чебурахина-то ждет моего звонка? Кто Чебурахина? А у вас есть Чупахина, есть такая у вас, быдло-гений. Я не знаю, откуда вам звонили Чупахина, Чебурахина. Ну, конечно. А ты новенькая, наверное, да? Потому что она такая прожженная уже, там видно, что на кладбище прогулы ставят уже давно, да. Ага. Что на кладбище? Ого, ну я же вот поинтересуюсь, прям интересно. Ну, хорошо. Интересно. Ирина Игоревна, будем ждать вашего звонка. Да, обязательно. Все, смотрите. Куда? Куда смотреть? Всего доброго. Как я могу смотреть по телефону? Посмотрите. Можете в окно посмотреть. Вот это шутка дня, Эверест. Вы такие молодцы. Шутка. Такой юмор искрометный. Отправляйтесь в аншлаг к Регине Дубовицкой. А я только вы станете... Я только оттуда. Оно или заметно. Оно заметно, что вы только оттуда. Да. Ну, слава Богу, заметно. Вы станете достойной заменой Евгению Вагановичу Петросяну. Такие же веселые шутки. Я оценила ваши шутки. Все, буду на звонках. Всего доброго. Из всего злого.